Глава 30. «Илай, ты что, упал?» Овца склонилась надо мной. Лицо у нее было озабоченное. «Нет, бля, резко лег». Я перевернулся на спину. Бежать уже не было сил. И еще я был очень зол. «Поднимайся, не время лежать». Овца подала мне руку. «У меня с ногой что-то...» Нога не слушалась. «Дай посмотрю». Она что-то там нажала. «Ай!» Резкая боль ударила по мозгам. «Она в двух местах поломана. Как ты не заметил?» Овца укоризненно покачала головой и использовала на мне свое обезболивающее. «Да как-то не до этого было». Боль стала понемногу отпускать. «И что делаем?» Это был больше похожий на бомжа грязный и ободранный клоун. Блестели только зубы в радостной ухмылке. Я попытался подняться. Не получилось. Нога отказала. Совсем. «Отступайте дальше. Я попробую вас прикрыть. И гранаты все свои оставьте». «Дембельский аккорд», — говорили они. «Будет просто», — говорили они. «Козлы». Итак, этот день наконец настал. 8 миссий. 7 новых тел, зависть артиллеристов и раздражение от танкистов, угрюмое молчание от майора Шунта и ребяческая радость Компота. Мы отработали практически все свои долги перед армией и формально можем быть свободны. Свободны в рамках дальнейшей службы в армии, конечно. Внимание! Долг за обучение и первичное возрождение полностью погашен. Излишек переведен на личный баланс. Личный баланс — 12 835 кредитов. Общий баланс – 0 кредитов. Внимание! С настоящего момента вы имеете право пересмотреть ваши отношения с текущим владельцем. Если в течение 2 дней вы не пересмотрите ваши отношения, текущий контракт будет продлен. Свобода воли временно ограничена. Текущий владелец – 3-я армия ЧС. Гол как сокол, зато почти свободен. В рамках дальнейшей службы в армии, 5 лет службы, оплачиваемый, но тем не менее. Такова нематериальная плата за первичное возрождение, в моем случае за перерождение. Нобель провел мне краткий ликбез после моего последнего воскрешения, когда мы в достаточно нервной битве помножили на 0 несколько волн автоматических дроидов, ведомых оператором. Оператором, как рассказывал Фант, оставшийся в живых, в отличие от меня, был незнакомый рекрут. С Алексом мы не виделись вот уже несколько боев. 5 лет. Без вариантов. Нобель был неумолим. «А скосить срок как-то можно?» Я попытался найти лазейку. «Можно, совершив подвиг», — утвердительно кивнул Нобель. «Шутить изволите?» — усмехнулся я. «Вовсе нет. Загляни в справку». Я заглянул. «Подвиг. Доблестное действие. Героический поступок, совершенный в трудных условиях. Подвиг. Действие, результатом которого является большая военная польза, осуществленная чаще всего с риском для жизни, совершенная достаточно быстро и с небольшими усилиями. По критерию стоимость-эффективность результат подвига очень велик. Поощрения, совершившему подвиг, могут быть как материальными, денежное вознаграждение и подарки, так и нематериальными, награды и привилегии, исходя из категории подвига. Категории подвига. «Фига себе! И как мне совершить подвиг?» «Тут я тебе не помощник». Нобель забавлялся. Это был риторический вопрос. «Ага». В дверь зашел майор Шунт. «Сержант, вы тут закончили?» «Да, майор». «Пройдемте со мной, мне нужно с вами поговорить». Кабинет майора напоминал смутно знакомые кабинеты. Его странное поведение. Не хватало зеленого сукна на столе и портрета усатого чувака над головой, хотя весь интерьер был выполнен в весьма строгом стиле. Майор уселся за стол, уставился на меня немигающим взглядом и начал вещать. Прям по скрипту. Даже пытался работать с возражениями. «Предлагаю заключить контракт». «Неинтересно. Оплата будет значительно повышена. Спасибо, но нет». «Благодаря мне вы получили ваше звание». «И за это тоже спасибо». «Вы не понимаете, от чего отказываетесь». «Прекрасно понимаю». «Но войдите в мое положение». «Не хочу». А потом опять по новой. Пластинка у него заела капитально. Новых аргументов он придумать не смог. поэтому просто запускал все заново по кругу. Но я был зайчиком, стоял по стойке смирно и бубнил те же ответы, что и раньше, преданно пожирая его глазами. Идеальный солдат. С неприятными ответами. «Хорошо», — сдался наконец майор. «Последнее задание». «Дембельский аккорд?» — я навострил уши. «А что это?» — заинтересовался майор. «Ну вот то, что вы мне сейчас предлагаете». «А-а-а». «Забейте, я внимательно слушаю». «Нужно испытать новую зону полигона. Рабочее название — крепость». «Договорились. Это последнее задание?» «Да. Вы не хотите узнать ничего дополнительно?» «Повторю вопрос. Это последнее задание?» «Я же сказал «да». «Тогда одно пожелание». «Слушаю». «Давайте побыстрее с этим закончим». Крепость представляла собой круглое железобетонное четырехэтажное здание с узкими окнами-бойницами и одним входом-выходом. Я бы сказал, этакий средневековый бастион, если бы я смог вспомнить такое слово. Построена она была для отработки наступательных тактик в условиях городского боя. Окружена она была остовами полуразрушенных, а точнее сказать, полупостроенных зданий, имитирующих пострадавший от бомбардировок городской квартал. Вот только откуда посреди городского квартала могла появиться крепость, я не понимал. Ну, яйцеголовым виднее. Может, памятник архитектуры им на какой планете приглянулся. Хотят отжать, вот и тренируются. Крепость, по моим быстрым прикидкам, могла свободно разместить внутри взвод, а может и два. Почему оборонять поставили одну мою группу? Такие вопросы в армии я тоже уже давно не задавал. Две пулеметные точки, пулеметчики я и Пакля, овца в качестве кукушки наверху, ракетчики, кадеты и клоун в качестве швейцара у главного входа. Вот и вся наша простая тактика, которая, тем не менее, успешно похоронила многих врагов. Нападали на нас сегодня штурмовые дроиды. Четырехлапые паучки, на мой взгляд, не очень приспособленные для штурма зданий. Во-первых, потому что дроиды тупее рекрутов. Не думал, что найдется кто-то тупее, но это факт. Программа не позволяла им действовать гибко. Операторы не успевали адекватно реагировать на быструю смену тактической обстановки. Первая волна попыталась завалить массой. Не вышло. Мы расстреливали их на подходе, как в тире. Мощности их ракетных модификаций не хватало, чтобы развалить стены крепости. Пулеметы и лазеры были тем более бессильны. Закончилось все тем, что порубленные клоуном тела в проходе создали затор, и остальные бестолково тыкались внизу, пока не погибли от наших гранат. Тупо. Вторая волна была разбавлена воздушными модификациями. Особого толку тоже не было. Пакля вместе с пулеметом была эвакуирована с крыши. Люк был закрыт. Мощности бомб, принесенных дроидами, не хватило, чтобы перебить перекрытие. Ракетное орудие воздушных противников также не нанесло нам никакого ущерба. Внутрь они проникнуть не смогли, и были все поодиночке перестреляны. Третья волна называлась «Те же лица, только больше». Но они больше мешали друг другу, чем доставляли нам какие-то неприятности. Боеприпасов нам хватало, времени тоже. Поэтому за полтора часа мы перещелкали и эту волну. Смех, да и только. Но потом была четвертая волна, а за ней пятая, шестая, седьмая. Что-то поломалось. Мне уже было не смешно. Боеприпасы таяли, время шло, враг продолжал наступать. Я еще раз посмотрел логи. Кроме объявления о начале боя, больше не было никаких оповещений системы, ни длительности боя, ни количества этапов, ни целей. Я отдал приказ экономить боеприпасы. Однако они все равно закончились. Вместе с клоуном мы препарировали останки дроидов. Это дало нам три пулемета с боеприпасами, две ракетницы и кучку бомб. Лазеры мы отсоединить не смогли, их батарея была внутри корпуса, и извлечь ее не получилось. Но через некоторое время практически закончились и эти. Начались вторые сутки боя. Усталость брала свое. Сначала прозевал пулеметную очередь Фант и оказался с подвязанной рукой и разбитым шлемом. Затем прозевал влетевшую ракету Кот, оглох на одно ухо и получил пару осколков. Даже неутомимый клоун пропустил лазерный выстрел, окончательно выведший из строя генератор, считая его брони. А потом мы потеряли Фанта. Он держал оборону на крыше, но лёг наступавший, всё-таки проколупали, и упали ему в буквальном смысле на голову. Так мы потеряли верхний этаж, и заняли глухую оборону. Ситуация была патовая. Наступающие не могли пробиться внутрь, нам было практически нечем их отстреливать. Мы забаррикадировались внутри, а снаружи летали ракеты, стреляли пулеметы, вспыхивали лазеры. Наверху кто-то копошился и стучал в заваленную дверь. Очень хотелось пить. «Что будем делать, командир?» Клоун поправил тело дроида, закрывавшего бойницу, которая чуть сместилась от наружного взрыва. Я прочистил горло. Чёртова пыль. «Ждать. Мы даже убиться не можем, вы ж понимаете?» Я украдкой бросил взгляд на овцу, которая наблюдала за внешней обстановкой, стоя сбоку от окна, вне зоны обстрела. «А что вообще происходит? Есть соображение?» Подошел кот и упал на спину, блаженно вытянувшись. «Есть одно. И оно вам не понравится». Я посмотрел на время. «У нас осталось 12 часов, чтобы отменить контракт. Иначе он продлится автоматически. Насколько, кстати?» «На 3 года», — подсказал кот. «Кто-то хочет тут еще сидеть 3 года?» — поинтересовался я. «Да ну нахрен», — выразил общее мнение клоун. «А зачем армии это надо?» — сзади тихо подошла Пакля, воспользовавшись временным затишьем. «Не думаю, что виновата прямо армия», — покачал головой я. «Но вот есть один обиженный майор. Сколько прошло времени, как Фант улетел?» 6 часов уже точно». «За 6 часов он бы уже смог разобраться, если бы это было возможно». «Нужно тебе улетать, командир», — угрюмо сказал клоун, «чтобы наверняка разобраться». Я опять покосился на овцу. «Я вас не брошу. Сделать там я, может, что-нибудь смогу, но, может, и нет. А здесь мы еще повоюем». «Что-то подозрительно тихо стало». Пакля подошла к окну и осторожно выглянула наружу. И тут у нее из спины вырос синий клинок, а в оконном проеме обозначился черный силуэт. «Тревога!» — прохрипела Пакля и, обхватив нападавшего, оттолкнулась ногами, и оба выпали наружу. Возле овцы проявилось сразу 2 ниндзя. Первый получил в лицо прикладом винтовки, отступил, второй взмахнул клинками и перерубил винтовку пополам. «Ложись!» — умничка тут же упала на землю, откатившись. Полный пэп булькнул, нападавшего слизнула плазма. Второй попытался рубануть лежащую, но был сбит подсечкой. Он попытался исчезнуть, и у него это получилось. Правда, ушел не весь. Клоун до него все-таки дотянулся, и телепортировалась только верхняя часть туловища, которая возникла в 5 метрах и, чуть подрыгавшись, сдохла. Я жестом показал овце не подниматься с земли, буквально уселся сверху, перезарядив полный «П» и поводя им из стороны в сторону. Клоун встал с другой стороны, держа наготове ее. «Странно, что нас все-таки хотят убить», — пробормотал клоун. «Не нас, а ее», — я махнул головой на лежащую подо мной недовольную овцу. «Денег у меня не было, хоть Нобели здорово скинул. Кредит мне не дали, заметив, что армия — это не банк, а армия. Так что Нобель смог как-то сделать так, что стоимость тела, то есть долг, предъявят сразу после ее смерти. И тогда нас не отпустят отсюда еще очень долго». «Может, все-таки скажешь, сколько мы должны?» «Не скажу. Не хочу подрывать боевой дух. Просто поверь мне на слово, что умирать ей не нужно». «Я вообще-то здесь», — приглушенно прошипела с пола овца. «Дайте мне оружие. Мне тоже хочется драться». «Хочется, перехочется», — пробормотал я. «Кот, закрой дальнюю дверь». Кот подбежал к двери, взялся за ручку, и в этот момент проявился потерянный первый ниндзя. Он отрубил коту руку с частью тела, пинком ноги вбил его внутрь и пропал из виду, уйдя в телепорт. 1 секунда, 2, 3, 4. Он проявился сбоку от клоуна, но оба удара были отбиты секирой, и нападавший опять пропал. 1 секунда, 2, 3, 4, 5. Сверху на меня упала тень, но я успел пнуть ее ногой, выстрелив вдогонку из шотгана. Но враг успел исчезнуть до попадания. 1 секунда, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Да где же он? 8, 9. На этот раз он проявился ровно посередине между мной и клоуном. Я упал, уворачиваясь. Клоун отлетел от удара ногой в голову в другую сторону. Овца лежала на земле. Вот тут напрашивается выражение «беспомощное», но нет. Это хитрое. Овца дотянулась-таки до оставшегося от первого ниндзя клинка. И сейчас выпустила нападавшему кишки, споров его от паха до горла. Я быстро вскочил на ноги и истошно заорал. «Нельзя! Фу!» Секира и клинок замерли в воздухе. «Как же ты меня задолбал!» в сердцах заорал я, увидев идентификатор ниндзя. Капрал Арикс медленно улыбнулся. Изо рта у него потекла кровь. «Какого хера вам тут нужно?» Алекс попытался ответить, но, видимо, вместе с легкими была повреждена и гортань, а в раскрытой груди было видно, как бьется сердце. «Удивительно, как он был еще жив!» Он глазами указал на овцу. Я вздохнул. «Слушай, не буду ходить вокруг да около». Тут он захрипел, и я ускорился. «Мне нужно, чтобы ты связался по этому контакту после воскрешения и передал этот текст». Я быстро кинул ему пакет с информацией. «Не знаю, как я с тобой рассчитаюсь, но я намерен свалить с этой планеты». Он улыбнулся еще шире, пытаясь что-то сказать, но опять захрипел. «Что ты хочешь мне сказать?» Он судорожно поднял руку и неловко ткнул два раза пальцем в свою вскрытую грудину. «Тебя с собой забрать?» — проявил я чудеса сообразительности. Утвердительное движение глаз. «Договорились?» Не переставая улыбаться, рука его задергалась. Я наклонился ближе, пытаясь понять, что он показывает, и увидел знакомый жест со средним пальцем. «Мудила!» По-моему, перед тем, как сдохнуть окончательно, он смеялся. Часа два нас никто не трогал. Похоже, неведомый враг размышлял. А потом началось самое интересное. 3, 2, 1. Внимание! Бой начинается. Вы находитесь в запретной зоне. У вас 1 минута, чтобы ее покинуть. Это, бля, что такое вообще? Здание красилось в красный цвет, замигал обратный отсчет. «У меня один вопрос. А чем мы занимались до этого?» Клоун был не менее охреневшим. Овца выглядела спокойной, но очень расстроенной. Она сидела на корточках и баюкала у груди две половинки ее любимой игрушки. «С какой стороны дроидов меньше?» Я бросился на одну сторону, клоун — на другую. Я судорожно изучал карту. Красное здание было окружено красными точками практически равномерно, но с одной стороны им приходилось огибать большую кучу мусора, а занять позиции вокруг мешала высокая глухая стена ближайшего здания. «Клоун, помоги!» Мы метнулись к сложенной у стены уже знакомой кучке бомб, отобранных нами у воздушных дроидов. «На счет 3! 1, 2, 3!» Мы высыпали все, что у нас было, включая гранаты. Внизу громыхнуло, в воздух поднялось облако пыли. «Внимание! Вы находитесь в запретной зоне. У вас 1 минута, чтобы ее покинуть. 12, 11, 10. Вперед!» Я с полным «П» в одной руке и трофейным клинком во второй шагнул из окна 3-го этажа в мутную пелену. Где-то там должна быть земля. Приземлился я не очень удачно. Нога попала в расщелину, и что-то неприятно хрустнуло. Рядом, похоже, на спину упал клоун, хрюкнул и бодро вскочил на ноги. Все-таки терминатор. С другой стороны ловко приземлилась овца, совершив кувырок через голову и вскочив с 2 активированными мечами. И тут же добила 2 еще живых дроидов. Я в который раз почувствовал себя бесполезным. «Что делаем дальше, командир?» 2, 1. «Внимание! Бой начинается. Вы находитесь в запретной зоне. У вас 1 минута, чтобы ее покинуть. 59, 58. Красная зона начала расширяться, и мы опять в нее попали. Хорошо, хоть таймер сбросился. «Быстро бежать и громко кричать!» Я махнул рукой. «Погнали!» «Отступайте дальше. Я попробую вас прикрыть. И гранаты все свои оставьте». Я мужественно вздохнул и посмотрел вдаль героическим взглядом. Мне внезапно стало хорошо-хорошо. На глаза даже навернулись слезы от гордости за самого себя. Вот это я выступил. Сейчас я чувствовал себя прямо героем из старых кинофильмов, который мужественно жертвует собой, прикрывая отход товарищей. Но, скорее всего, это переизбыток обезболивающего в крови. Вот от меня торкнуло. «Рен, мы тебя оставим», — прогудел клоун. Овца согласно кивнула. Вот как так? И чумазая личика выглядела не менее привлекательно, чем чистая. Какая косметика? Сажа и кровь врагов — вот лучшая косметика для девушки. Черт, что же меня так штырит? Я открыл рот, собираясь ругаться. Потом закрыл, заранее поняв, что это бесполезно. Вздохнул еще раз и поднес большой «П» к виску. Пора принимать радикальные меры. Внезапно показавшихся в проулках дроидов накрыло взрывами, разметав в стороны. С неба посыпались темно-синие силуэты в тяжелой броне, которая заставила меня присвистнуть от зависти даже в таком положении. «Кавалерия пожаловала», — удивился клоун. «Внимание! Говорит полковник Гадюка. Регион под нашим контролем. Приказываю всем формированиям сложить оружие и отступить. В противном случае вы будете уничтожены». Сообщение дублировалось, кроме эфира, еще и громкой связью. Голос разносился далеко над полем боя. С неба продолжал сыпаться космодесант. «Мои ж вы родненькие!» — прошептал я и, наконец, отключился.